каменный тролль. На каменном стуле в пещере пустой тролль с чавканьем кости жует. Грызет их и гложет год целый, быть может, ведь мясо само не придет. Давай, глотай. В горной пещере один он живет, а мясо само не придет. Пришлепал тут Том в больших башмаках. Сказал: «Эй, плати за ту кость, что в руках. Ведь это насол от дядюшки Тима. По праву его ожидает могила, помост, погост. Уж с год, как у нас, не видели Тима. Я думал, его поглотила могила». Тут тролль говорит пареньку: «Погоди, я их стащил, значит, кости мои. Нельзя, что ли, в волю несчастному троллю дохлого дяди масол помусолить, уплесть, унесть? Можно же, бедняге, старому троллю бесплатно с погоста кость помусолить?» «О том, ты болтать-то зря прекрати. Украл наши кости, так живо плати. Дядин скелет не бесплатный обед, так выкладывай старые кости. Гони, верни. Дядин скелет не бесплатный обед, так выкладывай старые кости». Тролль ухмыльнулся и Тому в ответ: «Я и тебя съем за пару монет. Могу и за даром сожрать до костей. Свежее мясо глотать веселей. Гляди, беги. Наскучил мне запах старых костей. Свежее мясо глотать веселей». Но только собрался он Тома схватить, обед между пальцев утек. Увертливый Том любил пошутить и дал ему добрый пинок. «Пригнись, берегись!» — решил по делу башмак применить и дал ему добрый пинок. Но мясо и кости покрепче скал у тролля, что кости в пещере глодал. Троллиный зад не почуял пинка, будто ударили в бок валуна. Ой-ой, ну и вой! От смеха схватился тролль за бока, чтоб пальцы спасти, мало тут башмака. Еле до дому наш Том дохромал, распухла нога, аж башмак не влезал. А троллю забава вышла на славу, и кости остались за ним по праву. Пинок не впрок! Урок преподнес тролль Тому на славу, и кости сберег за собой по праву. Прыткий